У лесного бога. Для того, чтобы отдохнуть от людей, вовсе не обязательно опускаться на дно океана. Эту простую истину Карл Ветер открыл пару часов спустя, когда, промчавшись еще 1000 километров по северо-енисейской ветке, вышел на конечной станции в Туруханске и оказался за пределами трубы. Стеклянная стена, почти невидимая из-за своей прозрачности, осталась позади. Внутри нее зеленели южные растения, сочились ласковым сиянием солнечные светильники, а тут снаружи было сумрачно, холодно и пусто. Около тамбур ворот еще теснились технические постройки, бензоколонка, автопрокатный гараж, склады. Но минута-другая, и пейзаж совершенно обезлюдил. Остались небо, река, тайга. Дороги, в общем, не было, просто широкая просека. Вездеход на воздушной подушке, слегка покачиваясь, мчал над рытвинами и ямами. Набрав на пульте координаты пункта следования, Карл откинулся, нажатием кнопки опустил пластмассовую крышу. Сощурился под напором холодного воздуха, засмеялся. Сибирский октябрь — это вам не оранжерейный 22 градуса при 54% влажности, согласно стандарту Федерального Минздрава. А главное — ветер. Вот чего не хватает в трубе. Там иногда опускают дождик и даже устраивают искусственные грозы с целью озонирования. А на Новый год традиционно радуют сотрудников красивым нехолодным снегопадом. Но всегда безветренно. Всегда. Карла с детства волновал ветер. Одно из самых ранних, самых ярких воспоминаний — детей вывезли на экскурсию за пределы трубы. И там волшебство, чудо, живой, подвижный воздух, обдувающий лицо и шевелящий волосы. Когда мальчик заканчивает школу первой степени и становится юношей, он может поменять свое имя, доставшееся от родителей. Карл Ветер, так он назвал себя сам в 15 лет. Был черняв, носат, как вороненок. Одноклассники дали кличку Каркар, отсюда Карл, а фамилию взял со смыслом. Взрослый Карл, наголо бритый, широкоскулый, твердогубый, был уже не похож на вороненка, но любил ветер по-прежнему. И сейчас с отрадой подставлял скальп прерывистому дыханию октября. Километров через 50 тайга закончилась. В 20 веке здесь находился район промышленных лесозаготовок. Жадные, безразличные к будущему предки соскребли с лица земли всю зеленую поросль. Земля стала безвидна и пуста. Несколько десятилетий здесь никто не жил. Но новые деревья сами по себе не выросли. Почва пропиталась мазутом, машинным маслом и прочей дрянью. Казалось, это навсегда. Но, промчавшись еще полчаса, Карл увидел новые посадки. Сильван восстанавливал тайгу по всей лесотехнической науке. Сосны, пихты и лиственницы были высажены не геометрически, а по какому-то сложному рисунку с идеально рассчитанными промежутками. Чередовались участки деревьев-младенцев, деревьев-подростков, деревьев-юношей. Лет через 30 они превратятся в просторный веселый лес. Сильван — значит бог леса. Для директора ФСБ имя казалось неподходящим. Но недаром говорят, как себя наречешь, так потом и заживешь. Уйдя в отставку, Сильван занялся делом, к которому, должно быть, внутренне тянулся всю жизнь. Хотя, черт его знает, работа за пределами трубы и, в особенности, восстановление естественной среды в последнее время стала повальной модой. Многим прискучило вечно жить под стеклом в искусственном климате. Территория, расположенная вне оранжереи, давно объявлена природным заповедником. Куча народу теперь увлеченно очищает реки и озера, высаживает леса и рощи, восстанавливает животный мир. Вокруг бывшей столицы Москвы, превращенный в исторический музей, возродили древнюю финскую чищобу. Там бродят лоси и олени, шастают медведи, у запруд плещутся бобры. Так что Сильван не выглядел чудаком-оригиналом. Просто он забрался в глушь намного дальше других природолюбов. И не возвращался после работы в комфорт оранжерейного быта, а жил среди своих диких просторов постоянно. Вездеход повернул с просеки на тропу. Вскоре показался хутор. Приехали. Карл спрыгнул на землю, с любопытством оглядываясь. Тут было прям как в кино про старинную жизнь. бревенчатая изба с крылечком и наличниками, дощатые сараи, скирды сена. А это что за звук? Неужто мычание? Навстречу шел хозяин, сам тоже будто из исторического фильма, бородатый, с выдубленным ветрами лицом, в стеганом ватнике и валенках. — У тебя что, и корова имеется? — спросил Карл, отвечая на крепкое рукопожатие. Сильван рассмеялся. — Это и есть срочный вопрос, про который ты говорил по визофону. У меня 10 коров, 40 овец и 4 лошади. Понемногу приучаю контингент к вольной жизни в лесу. Жрать их тут некому, тайга у меня бескровная. Хищников я решил не разводить. 70 лет назад, когда вся Евразия законодательно отказалась от убийства живых существ и перешла на вегетарианство, встал вопрос. А что делать с огромным поголовьем скотины и домашней птицы? Была широкая общественная дискуссия, и в конце концов решили сокращать популяцию постепенно, естественным путем. Часть заповедников сделали бескровными, для животных, которые не способны уберечься от волков, медведей и лисиц. — Чем это у тебя пахнет? — Карл втянул носом сильный незнакомый запах. — Навозом! Эх ты, столица! — снова засмеялся Сильван. Ветер представлял себе его иначе. Суровым, молчаливым. Пожалуй, стоило приглядеться к Сильвану получше, прежде чем затевать серьезный разговор. Дом выглядел допотопным только снаружи. Внутри он оказался устроен не хуже городской квартиры Карла, с автоклиматом, самоочистителями, столом-самобранкой и прочими бытовыми удобствами, а еда была намного вкуснее продуктов из продмага. Выпили заваренного на каких-то особенных цветах чаю, поели свежевыпеченных коржиков со свежим медом. Поговорили о столичных новостях. Сильван сказал, что сидит в своей дыре сыч-сычом, весь в лесных заботах, некогда и радиовизор посмотреть. Перебрали общих знакомых. Таковых обнаружилось немало, хотя Сильван уволился 13 лет назад и с тех пор в городе не бывал. Взгляд хозяина делался все вопросительней, и ветер, наконец, перешел к делу. — Знаешь про Старицкого? — Про Максима Львовича. А что такое? — Не знает. Конечно, в прессе сообщений пока не было, так решил совет старейшин. Но кто-то из прежних коллег мог позвонить бывшему директору ФСБ, рассказать конфиденциально. Значит, Сильван сказал про сыча сычом правду. Карл даже позавидовал этой безмятежности. — Умер. То есть убит. — Старицкий? Убит? — Как это? Сильван был поражен. Еще бы. Один из известнейших людей страны, в прошлом ближайший соратник самого Щупова, потом регулятор, в последнее время самый авторитетный член Совета старейшин и убит? Он перестал отвечать на звонки. Это никого особенно не встревожило. Старицкий, когда писал научную статью, бывало отключался от внешнего мира. Я хорошо знал его привычки. Мы дружили. Ну, то есть он меня удостаивал своей дружбы. Поправился ветер, употребив старомодное выражение. Оно как нельзя лучше соответствовало и их отношениям, и самому Максиму Львовичу. Это был человек из другой эпохи, родился еще в середине 20 века. Сам себя называл уже не зрелым, а сильно перезрелым. Кажется, единственный из евразийцев, кого по привычке именовали с отчеством. Молодежь, впрочем, была уверена, что Львович — это... Первая половинка фамилии — Львович Старицкий. У нас с Максимом Львовичем традиция была. В первый день месяца я ездил к нему в гости много лет. Если что-то не так, он звонил, предупреждал, а тут никакого звонка не было, и 1 октября я приехал. Стою у двери, стою, не открывает. Я решил, слушает музыку в наушниках. Старицкий любит старую классику Рахманинов, Берлиоз. Дверь там с дактилозамком, открывается пальцем хозяина и еще 2-3 человек, которые вхожи в дом, в их числе я. Ладно, прикладываю указательный, открываю, захожу. Обошел весь дом, никого. Сильван напряженно слушал. Кажется, начинал догадываться о причине визита. Дом у Старицкого напичкан всякой техникой еще больше, чем твой. Максим Львович не любил отставать от времени и предпочитал обходиться без помощников. Кухня у него сама готовит, стол тоже самонакрывающийся, новейшей модели. Бесшумные пылепоглотители, самостирка и прочее. Среди прочих технических изысков регистратор входа-выхода. Старицкий всегда замерял время своих утренних прогулок. Если возвращался раньше, чем через час, дверь не пускала его домой. Иди догуливай. По лицу Карла скользнула улыбка и тут же исчезла. Я снял данные с регистратора. Увидел, что последний раз хозяин вошел в дом еще 20 сентября. И с тех пор больше не выходил. Сильван быстро спросил. Дом хорошо смотрели, детально? Он был хмур, сосредоточен, но удивленным уже не выглядел. Да, я вызвал Ньютона Комарова. Он еще при тебе работал? Сильван кивнул. Да, он был лучший. Комаров прошелся всюду с приборами. Ничего. Старицкий словно под землю провалился. И тут я вспомнил один недавний разговор. Ветер на миг прикрыл глаза и будто вявь увидел перед собой лицо Максима Львовича. Когда-то синие, но давно выцветшие глаза смотрели иронически. Морщинистый рот кривился насмешливой улыбкой. — Знаешь, Карлуша, кем или, вернее, чем я себя чувствую в мои 178 лет? Сердце, печень, почки, легкие, суставы, половина костей, позвонков. Все у меня сменное, кое-что и неоднократно. Я, как древний японский храм, в котором древнего только алтарь. Костлявый палец постучал по высокому лбу. А стены, полы, кровлю 100 раз меняли. Да и алтарь ветшает. Медицина делает, что может, но в мозгу начинаются необратимые возрастные. Ткани дубеют. Скоро я стану дубиной. — Ну, до этого тебе еще далеко, — услыхал нынешний Карл собственный голос, будто издалека. — 2, максимум 3, — серьезно ответил Старицкий. — А и ладно, пора честь знать. Когда я уйду, все станут говорить речи, а потом госкомиссия решит увековечить мою светлую память. Например, поставить памятник над моей могилой и открыть музей моего имени. И тогда ты скажешь нашему уважаемому регулятору и членам правительства, что покойный не хотел памятник. Он хотел остаться дома. Я прожил здесь больше 100 лет. Этот дом стал моим панцирем, моей второй кожей. Пусть он будет мне мавзолеем и музеем. Можете водить по комнатам школьников, рассказывать им, какой я был великий. А я, вернее, мои бренные, будут лежать внизу. И, может быть, мне будет приятно, что надо мной разгуливают маленькие евразята. Я уже и ольков себе приготовил. — Какой ольков? — переспросил тогдашний ветер, которому очень не нравился этот разговор. — Потом когда-нибудь покажу. Сильван прервал затянувшуюся паузу. — Что за разговор ты вспомнил? — Неважно. В общем, я спустился в подземный этаж, где Максим Львович хранил свою коллекцию старинных книг, знаешь, таких тяжелых, из бумаги, в коленкоровых переплетах, просветил сонопенетратором полы и обнаружил потайную нишу. Нечто вроде саркофага. Вскрыл. А там... Карл кашлянул. Ему было трудно это говорить. Там труп. Обезглавленный. Обезглавленный? Сильван вскочил так резко, что опрокинулся стул. — Да, — ветер содрогнулся. — Мы бы никогда его не нашли, если бы не тот давний разговор. Лицо Сильвана не слишком подвижное, словно заколыхалось. Карл внимательно наблюдал, ждал, каким будет первый вопрос. Вопрос был ожидаемый для бывшего директора ФСБ. — Ты обнаружил тело 1 октября. Сегодня уже 7-е. Что удалось установить за это время? — Ничего. Честно признаюсь, я понятия не имею, как это функционирует. Ну, это... Ветер пощелкал пальцами, вспоминая архаизм. Расследование. У меня в бюро и специалистов таких нет. В старину существовала популярная профессия — сыщик, детектив. Тогда часто кого-нибудь убивали, и особые люди умели как-то хитро находить преступников по следам, а у нас, сам знаешь... Если кого-то и убьют, то разве что по неосторожности. И никто, конечно, не бегает от ответственности, не скрывается. Черт, мозгу не укладывается. Взять и убить человека. Отрезать голову. Эксперт говорит, еще у живого. Он на несколько секунд прервался, чтобы успокоиться, заговорил тише. Я не знал, с чего начать, и проконсультироваться не у кого. — Ну да, — кивнул Сильван, грустно усмехнувшись. — И ты пошел в библиотеку и взял учебник 21 века по криминалистике, слово которого ты раньше не знал. — Да, только не 21-го, а 20-го. Он показался мне более простым. — Знакомая история. Точно тем же путем шел я. Я ведь понимаю, почему ты ко мне приехал, но об этом позже. Пока рассказывай. Итак, в учебнике ты прочел, что первая задача следователя — определить круг версий и подозреваемых. Узнал латинское выражение «qui prodest» — «ищи, кому выгодно». И полезное слово «дедукция». Ну и чем она, дедукция, тебе помогла? Какие ты сформулировал версии? Карл вздохнул с облегчением. Отправляясь в дальний путь, он не был уверен, что потратит время с пользой. Вдруг Сильван не захочет говорить откровенно, или, может быть, ему нечего сказать, но, кажется, поездка не будет зряшной. В учебнике перечислены основные мотивы, по которым в прежние времена люди убивали себе подобных. Он заглянул в блокнот. Корысть, месть, устранение потенциальной угрозы, например, опасного свидетеля, роковая страсть, политическое или государственное преступление, и самое трудное — когда жертва случайная. Все это какая-то бесполезная архаика. Корысти сейчас не бывает. Месть и роковые страсти — это из древней художественной литературы. Политическое убийство — что-то из истории. Шпионы? Ну, есть, конечно, империя. Но после двухчасовой войны она уже не та, что прежде. Из космоса они за нами подглядывают, но на Земле ведут себя прилично. И уж точно никого не убивают. Это совершенно невообразимо. Южноатлантическая империя, включающая часть Африки, часть Южной Америки и Австралию, в прошлом веке за счет богатств Антарктиды и ее шельфа соперничала с Евразией. По типу государственного устройства это была военная диктатура и иерархическое общество тотального типа. В начале нынешнего века угроза мировой войны стала такой серьезной, что Федерации пришлось потратиться на дорогостоящую систему защиты. Она называлась «Бумеранг». 1 января 2114 года империя нанесла удар. Выпустила из гигантских орудий 100 ракет, которые, пролетев несколько тысяч километров, должны были вдребезги разнести оранжерею и остановить жизнь в Евразии. Но сработал «Бумеранг». Через час после пуска все ракеты развернулись обратно и полетели туда, откуда были запущены. Все 100 артиллерийских баз империи вместе с военным персоналом взлетели на воздух. Это была последняя война в мировой истории. И самая короткая. Она продолжалась ровно 2 часа. — А что сейчас происходит в империи? — спросил Сильван. — Я тут со своими елками совсем перестал следить за мировой политикой. Там уже 5-й год идут реформы. Молодой император Мумбаса IV провозгласил курс на модернизацию и либерализацию. У них появилась независимая пресса, оппозиционные партии. Дворянство и чиновничество, конечно, ворчат, но даже они понимают, что в 22 веке по-старому жить нельзя. Думаю, эпоха конфронтации с империей закончилась. Да и в прежние времена зачем бы они стали убивать человека вроде Старицкого? Он давно отошел от дел. Только председательствовал на заседаниях Совета Старейшин. 178 лет ему было. Хорошо, империя исключается. А если вернуться к мести? Старицкий прожил долгую жизнь. Мало ли что там было. В учебнике криминалистики говорится, что следователь должен как можно детальнее восстановить прошлые жертвы. Карл пожал плечами. Ты просто не знал Максима Львовича близко. Он никогда никому не делал зла. Когда его кусал комар, Старицкий не хлопал по нему, а желал приятного аппетита. Говорил, ему не жалко миллиграмма крови, комару тоже нужно как-то жить. А версию с психопатом ты изучил? Ты же знаешь, все психически проблемные сотрудники Федерации находятся под постоянным наблюдением. У меня в бюро ими, как и в твои времена, занимается целый профиль. Профилями? Назывались профильные отделы ФСБ. Поскольку люди с врожденной склонностью к насилию или социопатии представляют опасность для себя и окружающих, Система распознает их еще в раннем возрасте, в ходе регулярного тестирования. Если болезненное состояние усугубляется, а терапия не помогает, такого сотрудника официально берут на учет, а при необходимости ставят на него датчик, регистрирующий все перемещения и уровень нервного возбуждения. У Мики Дельфина, который отвечает за профиль индучета, таких клиентов на сегодняшний день по стране 328 душ, сказал Ветер. И каждого мы, конечно, проверили. Нет, это сделал не психопат. Ты хочешь сказать, незарегистрированный психопат? Что если система кого-то пропустила? Маньяка, способного отрезать живому человеку голову, система пропустить не может, исключено. Сам подумай, нас всех тестируют с трехлетнего возраста, когда еще и притворяться-то не умеешь. Ладно, в учебнике написано, что следующий после мотивации пункт расследования — метод и почерк преступления. Карл тяжело вздохнул. С этим вообще тупик. Следов никаких. Главное, непонятно, как кто-то мог войти и выйти, незамеченный дверным регистратором входа-выхода. Может быть, через окно? Как это? — удивился Ветер. То есть, технически это, конечно, не очень сложно, но... Странно. Люди не пользуются окнами для того, для чего есть дверь. Зачем? И стукнул себя по лбу. Я понял. Чтобы обмануть умную дверь. Но тогда... Тогда мы имеем дело с субъектом, мыслящим неординарно. И значит, очень опасным. Войти не через дверь, а через окно — это еще надо додуматься. В общем, одни загадки. Зачем убивать? Зачем отрезать голову? И куда она делась? Бред! Тебе легче. Сильван сделался совсем мрачен. У тебя хоть есть тело, пускай безголовое. У меня и тела не было. Его брови сдвинулись. Глаза смотрели мимо собеседника в стену. Ладно, коллега, ты ведь приехал издалека не для того, чтобы рассказывать, а чтобы задавать вопросы. Про академика Томберга, верно? Ты изучил досье и обнаружил то, что тебя заинтриговало. Валяй, спрашивай. Дело из архива.